как слово человеческое открывает, что есть на уме и на сердце человека, открывает ум незримый, владычественный, творящий, и через слово, открывающее ум или мысль, исходит из человека дыхание, так несколько подобно Слово Божие являет нам Отца, этот великий, всесотворивший ум, и через Слово же вечно исходит и является людям от Отца Дух Святый Животворящий, который есть сила Вышнего. Сила Вышнего осенит тебя. Теперь понятны слова Спасителя. Никто же знает Сына, токма Отец. Не Отца, кто знает, токма Сын, и Ему же аще волит Сын открытие. Видишь? Только Сын открывает людям Отца, как наше Слово, сокровенную в душе мысль нашу. Вот какое теснейшее единение между Отцом и Сыном. И каждому лицу свойственно владычество и свое, так сказать, дело. Потому Спаситель говорит ученикам: «Аще не иду аз, утешитель не приидет к вам, аще ли же иду, пошлю его к вам». Слава тебе, Сыне Божий, открывай нам таинство Пресвятые Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. Слово Твое, истина, всеми и каждым порознь словами Твоими мы живем. Они нам сладость, покой, жизнь, особенно же слово об утешителе.